Если свои, то еще полбеды. Немцы можно будет передать в плен. А если там фашисты? Опять драться? Но думая так, Иван неясно ощущал в душе, что застрелить теперь этого человека уже не может. Как стрелять в него, если между ними рушилась главная для этого взаимная ненависть, если вдруг во вражеском мундире пристал перед ним простой, трудолюбивый, самый обыкновенный человек, который и к Ивану относился уже не как враг, а как сообщник и друг? Кажется, это был совсем неплохой немец. И Иван даже ощутил душевную неловкость от того, что недавно едва не задушил этого человека. Все это было странно, непривычно. Порой Иван даже забывал, что они враги, и ему хотелось подробнее расспросить фрица о столярном деле, хотелось сесть, покурить, мирно и по-хорошему поговорить. Но тут же Волока опять начинал сомневаться. С виду-то немец неплохой человек, трудолюбивый, но кто знает, что у него на душе. Видно, все они хороши в плену или убитые, но кто же тогда принес столько горя людям? Кто столько поубивал, пожег, разграбил? Кто залил кровью весь мир? Да и что скажут хлопцы и начальство, если узнают, как он тут раскуривает маршанскую махорочку с этим фрицем? Трудно было решить Ивану, как тут вести себя в таком необычном и нелепо запутанном положении. Снова порядком устав, они сели на кирпичную глыбу в углу и начали отплевываться. Волока достал кисет, насыпал в бумажку махорки и, придерживая ее пальцем, передал кисет немцу. Тот охотно взял. Когда Волока послюнявил цигарку, немец услужливо щелкнул зажигалкой, дал прикурить ему, затем прикурил сам. Дрожащий, маленький, как искорка огонек, зажигалки постепенно рассеял мрак, осветил покореженный потолок, щели в кирпичной стене и два запыленных усталых лица. При свете стало веселее, и фриц не стал гасить зажигалку, а попытался приспособить ее в изломе стены. Зажигалка плохо держалась в щели, и Волока поднял с полу кусок кирпича. «На вот, прищеми!» Немец взял обломок, но вдруг светлые брови на его лице дрогнули, и он с ужасом в глазах прислушался. Иван тоже поднял голову. Там наверху над ними послышались шаги. Топ, топ, топ. Сквозь бетон донесся близкий, но глухой невыразительный голос. Что-то над ступеньками стукнуло и затихло. Человек, видно, остановился или, возможно, отошел дальше. Иван вскочил. Первым его желанием было крикнуть, отозваться, но в тот же миг он поймал на себе напряженно умоляющий взгляд немца и сдержался. «Кто?» — такой вопрос промелькнул в сознании обоих. И, конечно, каждый из них в эту минуту хотел своего. Эта минутная разобщенность желаний снова прежней враждебностью захлестнула Ивана. Однако усилием воли он подавил ее. Сразу, как только заглохли шаги, угасло и нестерпимое желание откликнуться. Рассудок подсказывал, что надо молчать и выбираться из подземелья самим. Они еще немного вслушивались в тишину, мертвее от чрезмерного внимания, затем немец вздохнул, как-то обмяк, и начал, не торопясь, закреплять в стене зажигалку. Иван закашлялся, закрыв рот ладонями, шагов больше не было слышно. «Вот влипли, так влипли!» — не столько немцу, сколько самому себе сказал Иван, выдыхая в темноту табачный дым. Немец сидел, свесив с колен натруженные руки. Его недавнее оживление исчезло, видно, от работы или, может быть, от этой тревожной озабоченности. «Война никс гуд!» — вдруг приглушенно, но с наболевшей уверенностью отозвался он, и Иван даже удивился. Откуда такая перемена в настроении врага? Война шайзе. Немец сказал это с каким-то напряженным отчаянием в глазах, которые при низком косом свете зажигалки таинственно и даже угрожающе блеснули. Иван удивленно полураскрыл рот,